Знакомые заключенных, знакомые этих знакомых, жили, как и жили. О них, о рядовых тружениках, об их славных делах писали в газетах, сообщали по радио, говорили на собраниях. О таких, как Саша Панкратов, тоже писали в газетах, сообщали по радио и говорили на собраниях. Но как о врагах, которых надо уничтожить. И тех, кто их поддерживает, кто им сочувствует, тоже надо уничтожить. Так как никто не хотел быть уничтоженным, то никто не выражал сомнения в том, что надо уничтожать людей, суда над которыми не было, и о вине которых узнавали из коротких газетных сообщений. Безопаснее было вообще о них не говорить. Лучше говорить о другом. Например, об отважных полярных летчиках, вывозивших в прошлом году со льдин Ледовитого океана экипаж потерпевшего кораблекрушение парохода «Челюскин». А если и приходила кому-нибудь в голову мысль, что спасение из тюрем невинных людей не менее важно, чем спасение челюскинцев, то вслух эту мысль не высказывали. Юрий Денисович Шарок носил теперь шпалу, старший оперуполномоченный, и подчинялся непосредственно начальнику первого отделения Александру Федоровичу Вудковскому и его заместителю Штейну. Дьякову он тоже подчинялся, но всего лишь как помощнику начальника отделения. Вудковский и Штейн ценили Шарока, серьезный, добросовестный, исполнительный работник и перспективный. Перспективным считался здесь тот, кто мог не только расколоть подследственного, не только заставить его признать собственную вину, но, что главное, вывести его на связи, создать не единичное, а групповое дело. Члены группы, в свою очередь, выведут следствие на новые связи. Таким образом, создается задел, обеспечивающий непрерывное функционирование карательных органов. Шарок это усвоил хорошо, усвоил сразу, усвоил и много других истин, в частности ту, что не надо цепляться ни за чей хвост. Березин к нему благоволил, но Шарок держался на расстоянии. И правильно, Березин загремел на Дальний Восток, на крупную, правда, должность и звание сохранил, а все же из Москвы удалили, и работников его рассовали кого куда. Среди истин, которые уяснил здесь Шарок, была и еще одна. Не зарываться, не забывать, ходишь по острию ножа. Сохраниться здесь можно только величайшей осторожностью. Пусть дурачок Дьяков обольщается своим положением, вседозволенностью, безнаказанностью, тем, что работает на самом актуальном участке. Все до поры до времени. Конечно, отделение их самое актуальное. Во втором отделении меньшевики, бундовцы, анархисты. В третьем всякие национальные движения, муссаватисты, дашнаки и тому подобное. В четвертом эсеры, в пятом церковники и тихие отделения. Какие теперь меньшевики и эсеры? Шарок с удовольствием бы туда перешел. Как-то ему представилась возможность перейти в пятое отделение на церковные дела, но он после некоторого колебания отказался. Не хотел связываться с Господом Богом. Шарок не верил в Бога, но к богомольности матери относился терпимо. Ее дело. Да и черт его знает. Верят же в Бога образованные люди, академик Павлов, например. Абсолютный материалист, ученый с мировым именем, и завел церковь в Колтушах, бьет поклоны. Правительство, между тем, его ласкает, сам товарищ Сталин относится с уважением. Бог не бог, а что-то необъяснимое существует. Судьба, что ли? Как он горевал тогда, в октябре 1934 года, из-за дерьмового аппендицита не поехал в Ленинград к запорожцу, а поехал бы и трубить ему сейчас в лагере».